тьме. Таких островов не бывает на нашей земле. Подобно планете летает он там в вышине. Невидимый остров, исчезнувший словно во мгле. Наш корабль летит к тебе, мы готовы помочь в беде. Странный остров, загадок пропавший в космической вечной воде. Наш корабль летит к тебе, мы готовы помочь в беде. Странный остров, загадок пропавший в космической вечной воде. Жизнь человека в стремлении постичь свою цель. Кто-то сумел, ну а кто-то уже опоздал. Все мы разбросаны, как на воде острова. Дети космических странствий планеты Земля. Наш корабль летит к тебе, мы готовы помочь в беде. Странный остров, загадок пропавший в космической вечной воде. Наш корабль летит к тебе, мы готовы помочь.